Россия-23, Луганск, 19 августа. В кабинете генерала Самойлова, директора ФСБ Луганской области, Утолина встретил взрыв хохота. Он даже приостановился на пороге и бросил взгляд на себя ниже пояса, решив, что, как в анекдоте о Байдене, забыл застегнуть ширинку. Но причина веселья собравшихся была иной. Хозяин кабинета отсутствовал. В кабинете сидели четверо: начальник ГРУ Луганщины генерал Чащин, два заместителя Самойлова по информобеспечению и по контрразведке, генерал Кочугуров и полковник Зайченко и председатель федерального РОК генерал в отставке Смоляков Роман Геннадьевич. Ему недоставало до 70-летнего возраста полтора года, но выглядел он, обладая ежиком серебристых волос, бодрым и сосредоточенным. Существуют три уровня компетенции руководства Федеральной службы безопасности. Первый – оперативный. Это офицеры, выполняющие всю оперативную работу подразделений, от самых мелких до специальных и особого назначения. Второй – начальники управлений и территориальных структур ФСБ, подчиняющихся директорату. Третий – сам директор и его советники, часть которых входит в Совет безопасности и секретный пул руководителей, имеющих право прямого доклада президенту. Но в данный случай в кабинете директора ФСБ фронта Луганского отделения собрались сотрудники службы, которые не числились таковыми в официальных списках, но при необходимости действовали на благо Родины и спасали самые крутые государственные тайны. Чащин, как всегда, походил на тихого интеллигентного клерка аудиторской конторы. Оба заместителя директора редко носили военную форму и редко улыбались, похожие на пожилых грибников. В данный момент все четверо смеялись. Зайченко, могучий телом с покатыми плечами, увлекающегося тяжелой атлетикой человека, жестом пригласил Утолина сесть рядом. «Проходи, мы тут американцам косточки перемываем». Утолин сел. «Американцам?» «Глеб Борисович прочитал нам отрывок из речи Камелы Харрис». «Кличко отдыхает. Глеб Борисович, повтори». Чащин с улыбкой посмотрел на контрразведчика. «По сети бродит ее цитатник. Можешь поинтересоваться. Я привел пример, что она говорила об СВО. Мы смотрели вчера телевизионные репортажи. Это в дополнение ко всему остальному, что мы знаем и пока не знаем, исходя из того, что мы только смогли увидеть. И то, что мы это видели или нет, не означает, что этого не было». Присутствующие обменялись смешками. Утолин кивнул. «Смешно. И одновременно печально. Если она выиграет выборы, силы, дергающие Байдена за ниточки, получит нового энергичного паяца и продолжит добивать с нашей помощью Украину и Европу». «Ты слишком серьезно относишься к американским выборам», — погрозил ему пальцем Кочугуров, обладавший большими залысинами. «Мы и так знаем, что от Харрис ничего не зависит». «Ситуация может измениться в худшую сторону», — сказал Зайченко. «Детские лепят на лужайке, Сергей», — недовольно проговорил Смоляков. «Нет смысла повторяться». «Нет, есть. Нельзя так воевать. На фронтах воюют около 700 тысяч солдат, а миллионы отдыхают себе спокойно, не задумываясь, что их отдых как раз держится на крови солдат. Ходят в рестораны, в театры, по бутикам, плодятся, устраивают голые вечеринки и даже не знают, что идет война. Почему вы выиграли Великую Отечественную?» «Да в первую очередь потому, что вся страна действительно сплотилась в единого воина. Помните? Вставай, страна огромная, вставай на страшный бой с фашистской силой темную, с немецкой ордой. Так и сейчас нужно сделать, иначе проиграем. Ведь ясно же, что Запад не остановится, его поражение — смерть для него, но ведь и для нас тоже. А мы подчиняемся каким-то выродкам внутри страны, имеющим миллиарды, пекущихся о заработке на крови солдат и мирного населения. Ведь и ежу понятно, что повальная цифровизация уродует психику молодежи. Почему же премьер буквально вгоняет страну в систему искусственного интеллекта? Главным теперь у нас является не Министерство обороны, а Министерство цифры. Это правильно?» Кочугуров выдохся, вытер лицо платком, ни на кого не глядя. Мужчины за столом смотрели на него, кто удивленно, кто сочувственно, зная, что у полковника погиб сын под Харьковом. «Что-то ты сегодня в скверном настроении, Сергей Леонтьевич», — мягко сказал Чащин. «Он прав», — пожал плечами Смоляков. «Во всем мире произошла культурная катастрофа, опрокинувшая казавшиеся незыблемыми моральные нормы. В том числе и у нас, в России. Российский народ опущен почти до уровня европейского обывателя». «Да катастрофа еще далеко», — отмахнулся Зайченко. «Как же далеко, ежели умами молодежи с подачей сислибов завладели Киркоровы, Бузовы, инстасамки и тапотели хомяка? Хотите статистику? Больше 80% юных фанаток инстасамки мечтают стать блогершами, чирлидершами или, на крайний случай, элитными проститутками». Чащин засмеялся. «Кто же это провел такой опрос?» «Институт Хаджинасреддина». Зайченко и Кочугуров переглянулись. «Роман Геннадьевич», — сказал Чащин, — «за вами раньше не водились розыгрыши». Смоляков усмехнулся. «Это вы перегнули палку», — пробормотал Зайченко. «Может быть, но проблема имеет глобальный характер. В России идет эрозия государственности, федеральные структуры правопорядка не справляются. Я ничего не имею против дружбы с Азербайджаном, тем более что президент хорошо договорился с их лидером. Но кто-то же за их спинами продолжает устраивать в стране ас-диаспоры, не подчиняющиеся нашим внутренним законам. К великому сожалению, президент все больше стал следовать советам либералов из своей так называемой «экспертной тусовки», что и порождает ошибки в управленческих решениях нижнего уровня. Сислибы уже откровенно плюют на его указы. Привести примеры? «Не надо, Роман Геннадьевич», — сказал Чащин. «Давайте не будем уподобляться говорилкам всяких больших игр на ТВ». «Вот как раз о говорилках. Все парадные ведущие каналов чуть ли не в один голос кричат, что оружие у ВСУ кончается, солдат нет, все плохо. А на фронтах, я, кстати, только что с Краматорского, идут жесточайшие сражения. Так кто воюет? Откуда у нацистов американские «Абрамсы», немецкие «Леопарды», «Хаймерсы», самолеты, миллионы патронов? Из воздуха рождаются. «Чего ждать дальше?» — кивнул Кочугуров. «Если мы вынуждены в обход генералитета главштаба устраивать тайные операции по ликвидации врагов, я имею в виду работу Бесогона. При том, что он помог армии очень весомо, главштаб устроил на него настоящую охоту, и все мы находимся под ударом. Кто руководит им? Президент или олигархи?» Чащин кивнул на Утолина. «Это его епархия. Контрразведка должна заниматься такими проблемами». «Что скажешь, Борис Семенович?» «Недавно стало известно», — ровным голосом сказал Утолин, «что олигархи ведут с англичанами тайные переговоры. Бриты не бейте по нашим подлодкам, а мы не будем снабжать украинцев бэками, снимем санкции». «Правда?» — удивился Зайченко. «Правда», — скривил губы Чащин, — «но без участия крупных правительственных фигур договорники невозможны. К сожалению, в Минобороны еще много генералов класса люкс, которые берут взятки и дают откаты. И даже сидя в тюрьме, многие продолжают руководить следственными органами, прокуратурой и судьями. Уже пошли слухи, что замминистра Тимур Иванов скоро будет на свободе. Вердикт судей практически невиновен. Но это уже мифы. Кто знает. А что касается Дерипачки, этот деятель давно хочет остановить СВО. Он всего лишь оборзевший вор. Я имею в виду людей, принимающих решения на госуровне. А вот с ними разговаривать бесполезно. Их можно только убить. Да и это редко помогает исправить ситуацию. Оставшееся после них дерьмо никуда не девается, а им на смену приходит негодяй покрупнее. «Это верно, но я уверен, что нам помогут». «Кто?» — скривил губы Кочугуров. «Не китайцы ли? Они спят и видят Сибирь своим улусом. Вот вам совсем недавнее коммюнике китайского МИДа на атаку ВСУ на мирный Курск. Китай продолжает играть конструктивную роль в политическом содействии и урегулировании конфликта. И все. Как вам такой пассаж?» «Нам самим надо идти вперед», — сказал Зайченко. «Тут я согласен с Романом Геннадьевичем. Выиграть войну нельзя, не помышляя о стратегическом наступлении и не уничтожая ликвиды противника. Почему укрофашисты специально уничтожают мосты в той же Курской области, а мы практически не отвечаем? Запад с фронтом соединяют десятки мостов, а мы разрушили всего 2-3. Это правильно». «Стратегический замысел главштаба», — усмехнулся Чащин, — посмотрел на молчащего Утолина. «А вы что думаете по этому поводу, Борис Семенович?» «Позвольте ответить чуть позже», — сказал полковник. «Кстати, вы ведь встречались с командой Бесогона, с Лобовым. Если верить его концепции, наша версия реальности не первая, 23-я. А что делается в первой, он не рассказывал?» Тарас бродил по реалам меньше других своих братьев. В первом побывал Иннокентий Лобов, клон из 88-го реала. По его словам, в матричной реальности обстановка не намного отличается от нашей, разве что предательство в высших эшелонах власти поменьше. Между прочим, по его заверениям, во всех ветвях мультиверсума, хотите вы в это верить или не хотите, до сих пор идет война. Что это означает для нас? Вдобавок к тем разговорам, что мы вели, что нельзя победить малыми силами, не наступая. На фронте нужна миллионная, как минимум, армия, а у нас, вы сами сказали, воюют всего 700 тысяч человек. Зайченко шумом выдохнул. Ваши слова, да богу, в уши, или, по крайней мере, президенту. Президент издал указ об увеличении численности армии. Поможет ли это? Но я о другом. Хоть убейте, до сих пор не верю в существование этих реалов. Но ведь Лобовы действительно проверили реальность реалов, сказал Чащин. Извините за тавтологию. И не раз демонстрировали исчезновение. Да и как смог бы капитан Лобов умыкнуть генерала Деревянко в Курске прямо с заседания штаба по ликвидации прорыва? Возможно, существует другое объяснение. Если бы оно было. В кабинет торопливо вошел Самойлов с черной папкой в руке. Все встали. «Сидите». Директор пожал по очереди руки присутствующим, занял место во главе стола. «Времени чертовски мало. Начнем, благословясь, по степени важности. Что у нас по Деревянко, Сергей Леонтьевич?» Кочугуров кивнул на Утолина. «Этим делом занимается полковник Утолин». Борис Семенович раскрыл панельку коммуникатора, однако на экран посмотрел только раз. «Начнем с Лобова». «Я слышал», — с улыбкой опередил его Смоляков. «Лобов устроил в Жуковке настоящую революцию?» «Но не Майдан», — остался невозмутимым Утолин. «Поднял местную общественность после того, как безбашенные джигиты местной ас-диаспоры побили инвалида СВО и заставил полицию выполнять законы российского общежития». «Не понимаю», — проговорил Зайченко, — «зачем Лобову потребовалось возиться с мигрантами? У него погибла жена». — напомнил Кочугуров. — Это не объясняет его целеустремленности. — Вы просто не знаете всей истории, полковник, — поморщился Смоляков. — Мигранты — это шестая колонна врагов в сердце России. Их дети завоевывают школы, что по-настоящему страшно. Их молодые и сильные парни готовы идти в бой по первому зову, устраивают драки, грабежи, внедряются в полицию, адвокатуру и даже в суды. Их образ жизни, насилие, как всегда было у кочевых народов. Они не с нами хотят жить, а вместо нас. Полиция не справляется с ними напрочь, потому что поддается наживке в иудовские 5 серебряников. Неужели вы этого не знаете? Но ведь не полиция крайняя в этой проблеме. Утолин кивнул. Большие шишки с деньгами в Брянске и Москве. Жуковский велосипедный завод, выпускающий сейчас тетрациклы, начал приносить доход, и тут же в город целыми семьями и аулами потянулись переселенцы из бывших братских республик. Но, по моим данным, ситуацией занялся Следком, а также Брянское отделение русской общины. Создали даже народную дружину под названием РОВ. «Как? РОВ. Русское офицерское возмездие», — усмехнулся Утолин. Отчего его узкое худое лицо на миг стало обманчиво мягким. «Уважаю ребят. А мы обязаны им помочь. Такие уроды, как алюминиевый босс Дерипачка, не должны влиять на правительство. И я рад, что в наших планах намечено его нейтрализовать, коль с ним не справляется президент». Утолин посмотрел на директора. «И мы». «Раз уж мы начали о обуви», — сказал Самойлов, предлагая обсудить проблему. «Мы все прекрасно понимаем, что происходит. Бесогон служит армии, России, народу, и его операции исключительно успешны, поднимая дух солдат, хотя наше блуждающее возмездие не подчиняется командованию. Главштаб обвиняет его чуть ли не в предательстве и службе Западу». «Мало того», — кивнул Утолин, — «за отрядом, имеющим в своем распоряжении новейшую электрическую вертушку К-92, началась охота. После попытки нападения на вертолет нам пришлось перебазироваться в другое место на берегу моря». «Как в главштабе узнали о месте дислокации К-92?» — поинтересовался Смоляков. «Мы живем не в вакууме», — с сожалением ответил контрразведчик. «Очевидно, проговорился кто-то из обслуживающего персонала. Так найдите болтуна, иначе вторая попытка ликвидировать птерозавра будет удачней. Работаем». «Не могу понять, почему главштаб решил уничтожить вертолет», — буркнул Зайченко. «Чушь собачья». «Я думаю, это опять-таки делается с подачи олигархов, любой ценой отстаивающих свои активы на Украине. Отсюда Лобову и его командирам предъявлены обвинения в несанкционированных ударах по логистике ВСУ, по военным объектам на ее территории и за границей. Уничтожен польский аэродром Жешув, английская подлодка, польский зенитно-ракетный комплекс, сбивающий наши ракеты, база иностранных инструкторов под Харьковом, Днепропетровском и Одессой и так далее. А теперь еще и похищен генерал Деревянко прямо на глазах двух десятков свидетелей. «Но ведь прошла инфа об этом», — сказал Смоляков, — что генерала умыкнули украинские диверсанты, да еще они сами признались. «Фейк», — улыбнулся Чащин, — «это мы его вбросили». «Не кипятитесь, Борис Семенович», — произнес Самойлов. «Мы, к сожалению, государственные люди, должны подчиняться Конституции и законам в первую очередь. Речь идет не о решении проблем с незаконной миграцией, а о судьбе Бесогона и его бойцов». «Вообще-то речь идет о судьбе государства», — своим интеллигентным голоском поправил директор Чащин. «Бесогон — исключительно необходимое оружие против врагов России, и мы не имеем права отказаться от него. А чтобы наши парни работали спокойно, нам надо постараться прикрыть их со всех направлений, тем более уберечь от попыток элитных генералов главштаба, больше беспокоящихся о своем положении, нежели о жизнях солдат, убрать помеху. Так и я говорю о том же». «Продолжайте, Борис Семенович». Утолин кинул еще один взгляд на лэптоп. «О Лобове». «Капитан Лобов — ваш сотрудник, и его надо страховать. Поручая это вам и...» — Самойлов посмотрел на Чащина. «И полковнику Шелесту». «Так, Глеб Борисович?» «Шелеста надо беречь не меньше». «Согласен, примите меры. Что у нас в планах?» «Говоря о Лобове», — сказал Утолин, «я имел в виду, что не стоит посылать его для похищения других виновных в провале защиты Курской области. После исчезновения генерала Деревянко ситуация начинает меняться в лучшую сторону. Командовать штабом будет наш человек. Другое дело — ликвидация таких ублюдков, как Дерипачка, либерастов Главбанка и Министерства финансов. Тут без помощи капитана Лобова не обойтись». «Эх, сколько можно было бы с помощью Лобова нейтрализовать подлецов в погонах», — мечтательно проговорил Зайченко. «А в первую очередь ликвидировать Легион Свободы России, состоящий из предателей, грохнуть по Национальной Республиканской Армии». Примечание. Организовано в Европе беглым депутатом Госдумы Пономарёвым. «Они уже второй раз собрались на саммите НАТО с планом убийств российских руководителей и политиков, и даже президента. Этот саммит проходит в Вашингтоне», — покачал головой Чащин. «До него даже наши новые «Искандеры» с дальностью в 2000 километров не долетят». «А Каалы?» «И Каалы». К тому же это будет расценено американцами как объявление войны. «Мы понимаем, что нас ждут тяжелые испытания», — сказал Смоляков. «Но если мы, как и прежде, будем оглядываться, как бы кто плохо о нас не подумал, и не будем отвечать жестко, уважать нас никто не будет, и война продолжится. Даже после победы европейцы, американцы и бандеровцы не перестанут нас ненавидеть, а либерасты всех мастей внутри страны предавать. «Вы, как всегда, правы, Роман Геннадьевич», — сказал Самойлов с тонкой иронией. «Итак, с ближайшим планом по Бесогону понятно. Какой план по массовым объектам?» «Как всем известно, в Польше и Прибалтике начались учения НАТО «Steadfast Defender», — сказал Кочугуров. «Собрали 200 абрамсов, челленджеров, леопардов, есть даже корейские Т-50, 300 БМП, РСЗО «Хаймарс», САУ «Тундер», «Пантеры» и прочий зверинец. Эти американские сопливые собачки начали лаять совсем остервенело и могут на фоне планов ВСУ ударить по Брянской и Белгородской областям, устроить изрядную провокацию в Калининградской области. Их надо немедленно... остудить. «Можно будет выкрасть министра обороны Польши Косиняк Камыша», — предложил Зайченко. «Лобов ведь справится». «Это ничего не даст. Нужен ответ посерьезней. К тому же мы не можем переправить Лобова за границу Польши», — добавил Чащин. «QR-код, которым он пользуется, не является средством пространственного перемещения». «Тогда калы». Утолин закрыл компьютер. «Кроме этого, в планах работа по аэродромам, куда перегоняют F-16, по базам и мостам, плюс спутники. Правда, до них наши каалы допрыгнуть не в состоянии». «Направленные РЭП», — сказал Кочугуров. «Это да», — кивнул Чащин. «Готовим одну установку типа «Алабуги Космос» под командование Лобову». Самойлов заметил, как изменилось лицо Утолина после этих слов начальника ГРУ. «Что не так, Борис Семенович?» Контрразведчик помолчал, глядя в пол, поднял голову. «Ничего, товарищ генерал. Что у нас по деревянка?» Утолин на этот раз не только открыл свой навороченный мини-компьютер, но и пролистал его. Допросы ничего не дали. Он либо молчит, либо грозится. Не ответил ни на один вопрос. «Грозится?» — усмехнулся Чащин. «Так точно. В его положении это недальновидно. Он надеется на своих гарантов, того же Дерипачку и приятелей военной прокуратуре. Ну-ну». В это время пиликнул сигнал селектора на столе, мигнул индикатор. Самойлов ткнул пальцем в клавишу селектора. «Замначальника главштаба Герасименок», — доложил секретарь. Самойлов вздернул брови, оглядел присутствующих, включил громкую связь. «Давай». «Есть». Селектор зашипел, как змея, на хвост которой наступили сапогом. Послышался глуховатый старческий голос заместителя начальника главштаба генерал-полковника Герасименко. «Роман Викторович, штаб беспокоит. Слушаю, Клавдий Артурович. Главнокомандующий просит вас разобраться с причинами ночной атаки неизвестным вертолетом базы ВСУ в Лондоне, в деревне Колотухино, в результате которой погибли важные лица». «Насколько я знаю, — осторожно проговорил Самойлов, — погибли иностранные офицеры, инструкторы ведения боевых действий. Среди них были персоны, на которых мы имели виды». Сидящие за столом обменялись быстрыми взглядами. «Какие виды?» — спросил директор. «Ну, это политические расчеты, без которых не обойтись. Да и для обмена могли понадобиться пленники, как вы сами понимаете. Разберитесь, пожалуйста. Анархии мы не допустим, как прежде». «Кроме того, тем же вертолетом были уничтожены две базы в Николаеве и в Харькове. Там тоже погибли важные лица», — Герасименок помолчал. «Есть данные о ДРГ, выкравшей генерала Деревянко?» «Нет». «Плохо. Медленно работаете». «И последнее. Мы хотели бы обсудить в тесном, так сказать, кругу массу проблем с капитаном Лобовым. Он очень нужен начальнику главштаба и...» — собеседник покашлял. «Главнокомандующему. Капитан на передовой, насколько мне известно. Задержите и доставьте». «Задержать?» — хмыкнул Самойлов. «Вы, наверное, не в курсе, что это невозможно». Герасименок снова откашлялся. «Это приказ главнокомандующего, товарищ генерал. Извольте выполнять». Связь прервалась. Самойлов вдавил пальцем клавишу. Несколько секунд в кабинете царила полная тишина. Заговорил Чащин. «Не верю». «Чему?» — очнулся директор. «Главнокомандующий мог бы позвонить вам напрямую, Роман Викторович. Генералы в главштабе хотят сами рулить Лобовым, зная его возможности. Прошу всех подумать, что мы можем предпринять. Теперь приступим к обсуждению фронтовых задач». Совещание продолжилось. обсудили предложение командующего фронта Юг о скором объявлении бассейна Черного моря бесполетной зоной, над которым постоянно висели самолеты ДРЛО RC-135, наводящие ракеты ВСУ на Крым. Потом странную реакцию правительства на предложение российских олигархов максимально сохранить структурные объекты Украины, якобы нужные России, и через полчаса совещание закончилось. Выходили из кабинета по одному. Чащин догнал Утолина, взял под руку. «Я заметил, как ты скривился после предложения Романа об усилении Бесогона рэп-установкой. В чем дело?» «Лобов на грани срыва», — мрачно ответил контрразведчик. «Если ему подчинить еще и рэп, может произойти ЧП». Несколько шагов прошли молча. Потом Чащин проговорил тихо. «Тарас мужик сильный, но я предупрежу Шелеста». Расселись по машинам, принадлежащим разным службам. Впереди был долгий, жаркий августовский день.